Ученый совет. Интервью с фольклористом Сергеем Неклюдовым. Наш интерес начинается с удивления по поводу подобий. О том, зачем заниматься фольклором. Ну, скажем, почему сказки разных народов похожи друг на друга? Условия, в которых они живут, совершенно разные. Они рассказывают похожие истории. Почему это так? Я не могу сказать, что это решено теперь. Нет. И, исходя из этого, один из таких главных приемов при научном исследовании, которым, я думаю, следует в той или иной степени придерживаются все, это регистрация сходств в материале. И вот, когда ты видишь в нем вспыхивающие точки схождений, это вот некоторая основа, с которой можно начинать. Потому что далее их можно выявлять, далее их можно классифицировать, далее их можно объяснять, почему они сходны. О выборе научного пути и Елиазаре Моисеевиче Мелитинском. Я выбрал спецкурс Елиазара Моисеевича Мелитинского. А выбрать его мне посоветовала моя знакомая. Но она сказала, вот иди к Зоре, вот, да, вот там это что-то настоящее. О том, что это настоящее, я понял с первых слов. И дальше у меня колебаний уже не было никаких. А Елиазар Моисеевич хотел бы, чтобы я занимался одной из тех традиций, которые его интересовали. Он мне и моей сокурснице, с которой мы вместе сдавали ему зачет, что ли, я не знаю, он предложил на выбор. Спецкурс был по эпосу, и мы занимались эпосом. И он предложил эпос карельский, ну, карело-финский, и эпос монгольский. Поскольку со мной была дама, я ей уступил право выбора. Она выбрала карельский. Мне остался монгольский. Каковым я всю жизнь занимался. Ну, эпосом там не всю жизнь, но Монголией всю жизнь там в той или иной степени. Об экспедициях в Монголию. Тогда я помню, несколько капризничал. Говорил, а что я там увижу вообще? Вот книжки я знаю, я читал там что-то там и так далее. Но для этого достаточно. Елиазар Моисеевич меня как раз уговорил, вы не понимаете, говорит. Вот вы поедете, вот вы увидите, вдохнете воздух, увидите людей, говорит. Это он был абсолютно прав на самом деле. Вот. И мы поехали в Монголию. Монголия – это огромное плато, где, значит, вот такие горы, хребтами лежащие, так сказать, невысокие горы, которые делят это плато на огромные долины. Там очень сухо, там очень солнечно, там очень континентально, там сильный мороз зимой, 35 нормально. Если нет ветра, это переносится легко, потому что сухо. О монгольских сказителях и удивительном везении. Они были беженцы от культурной революции. Они ушли из Китая через Гоби. Вот старик, когда рассказывал, он шел 21 день через пустыню. Причем он ушел, потому что к нему пришли, а он был человек авторитетный в селе. Ему сказали, что завтра арестуют. И он взял все необходимое и пошел. И шел. Проблема его была не в том, чтобы избежать пограничников, а чтобы найти пограничников и не умереть с голоду там. Практически границы там, ну, какая-то распаханная полоса была, но, во всяком случае, это так. Главным образом было не умереть с голоду, что его чуть не постигло. В конечном счете он наткнулся на уже монгольских пограничников, которые его подобрали. И от них мы вот записали много чего интересного, и в том числе и уникального, такого, чего раньше не записывалось там, понимаете, это была огромная для меня удача. Конечно, я увидел тех сказителей, которых, понимаете, в Европе там кончились много веков назад. Об обращении на «ты» и «вы». Я брал книжки на редакцию. И наш заведующий редакцией в искусстве меня устроил в восточное издательство для приработки. И мне дали лингвистический труд, чудовищной трудности, это было бессовестно, конечно, с их стороны, на внешнее редактирование. Труд назывался «Кетский сборник». Этот сборник на тот момент совсем еще молоденький Борис Андреевич Успенский, известный лингвист. У нас с ним небольшая разница, года 3 примерно. Вот. Но мы вот как были с самого начала по имени и отчеству, так и остались до старости. Мне было 25, ему 28. Так смешно. Вопрос заключался в том, что переход на «ты», если это не совсем еще вот юная среда, где обращение на «ты» вообще просто естественнее, чем на «вы», это странно. А вот дальше всегда кто-то является автором. Вот кто-то переезжает на это самое «ты» там и так далее. Есть люди, не склонные переходить на «ты». Вот я к таким отношусь. Я вообще на «ты» не перехожу. Я никого из своих студентов никогда в жизни не назову на «ты». О приглашении в Тарту. Когда в 1966 году готовилась вторая летняя школа по вторичным моделирующим системам, первая была в 1964, и тогда Борис Андреевич мне сказал, а почему бы вам тоже не подать тезисы и не поехать? Я вчерашний студент, только что кончил институт. Это мое единственное публичное выступление в том же Тарту на студенческой конференции, где я излагал идеи дипломной своей работы, написанной под руководством Эльзара Моисеевича на героическом детстве в Эпосе. И опыта публичного выступления у меня не было, а на серьезную конференцию вот так вот. Сразу, конечно, было страшно. Я эти 5 страниц писал 3 или 4 месяца, впадая в ступор от ужаса. Вот. И, собственно говоря, строя это все на одном наблюдении, которое у меня сложилось при написании диплома. Из чтения материалов, былин. В основном былин. Вот. И я, как сейчас помню, как я по этому самому издательскому телефону зачитал этот текст Элизару Моисеевичу, поскольку у меня не было времени уже к нему ехать, он как так сказал, да-да, хорошо, значит, это самое. Я отправил его к Борису Андреевичу, стал ждать позорного отказа. Но мне никто не отказал, я получил приглашение, и я отправился туда. Я обнаружил, что, во-первых, мой доклад попадает на тот день, когда приезжает и Капсон, это раз. Во-вторых, я попадаю в очень интересную компанию. Значит, первый доклад Вячеслав Силович Иванов, потом я, а потом Владимир Николаевич Топоров. То есть, ну, среди великих. О встрече с Лотманом в полях и выступлении перед великими учеными. Там холмистые, называют эстонской Швейцарией. Ну, Швейцария, конечно, никогда не Швейцария, но такие живописные холмы, между которыми раскиданы фермы, озера. Приятное место. Я пошел погулять. Встретил Юрия Михайловича. Там шел так с палочкой, я помню, ковыряя, значит, землю. Мне они все казались стариками. Юрию Михайловичу было, видимо, лет 40 с чем-то в это время, на самом деле. Ну, тем более, он был не моложав, седоус и так далее. Я говорю Юрию Михайловичу, говорю, что мой доклад, может, надо снять. Потому что я все, что я мог сказать, я написал на этих страничках. Вот, все, они опубликованы в сборничке этих тезисов. Это, кстати, моя первая в жизни публикация 1966 года. Говорю, зачем? Он поковырял палкой землю и сказал, нет, сказал, ваш доклад должен прозвучать. И удалился. И уж я не помню, какой это был просто позор, когда в первом ряду сидит Роман Осипович и Капсон, рядом с ним сидит Петр Григорьевич Богатырев, ну, с которым я был знаком, человек милейший вообще, там, да и Роман Осипович, человек симпатичный вообще был. Ну, вот, а Петр Григорьевич был глуховатый, он так, знаешь, оттопыренный ух так держал. Вот, и Юрий Михайлович там сидит, и Вячеслав Селч. Я, понимаете, как двоечник перед доской, и единственное только то, что вела заседание такая Маргарита Ивановна Лекомцева, недавно скончавшаяся. И она так смотрела на меня так сочувственно, что я ей рассказывал преимущественно, и слышно меня было не очень. Но меня одобрили. Вот. Я получил одобрение от Якобсона, и от остальных, там, и от Юрия Михайловича, и так далее. И, собственно, это было моей, в общем, путевкой. О науке. Научная жизнь – это будни. Вообще, в основном, это будни. Научная жизнь почти не знает праздников. Но были какие-то работы, которые я писал с удовольствием. Когда, вот, понимаете, хотелось сказать, ай да молодец, ай да вот получается вот там для себя. Это не значит, на самом деле, получалось. Это такое ощущение бывало. Но в целом это все-таки не литература, которая знает такой, понимаете, особый подъем души и особый тип возбуждения. Это все-таки будни, это все-таки будничная работа, повседневная, не скажу неприятная. Вопрос заключается главным образом в том, что постепенно эти занятия приводят к тому, что вырабатывается навык, интеллектуальный навык определенный, понимаете, он формирует людей в каком-то смысле особого склада. Я знал людей, они не состоялись как ученые, но тем не менее я понимал, что этот человек, ну вот так как человек может, там, я не знаю, там, родиться художником, родиться музыкантом, а впрочем, плотником, впрочем, я не знаю, там, кем угодно, там, понимаете, какое-то сочетание наследственных, может быть, в детстве приобретенных качеств, оно дает возможность состояться в этом качестве. Наука в этом смысле требует довольно тонкой настройки, поэтому это удел немногих. И более того, я скажу, что оно скорее сопряжено с некоторым чувством такого равномерного, скорее, удовлетворения, нежели какой-то пылкой радости, там, скажем. Над материалом работали: интервью Ольга Виноградова, редактор Анна Красильщик, звук Зарина Кадзаева и Мика Голубовский, выпускающие редакторы Анастасия Блинова и Александр Гришин. Полную версию интервью читайте в журнале на сайте arzamas.academy.